Открытие и освоение. Весной 1500 года португальскую эскадру, направленную королем Эммануилом в Индию, атлантическое течение отнесло к неизвестной земле. Командующий экспедицией Педро Альварес Кабрал, завидев незнакомый берег, задумчиво предрек: «Прекрасная земля, но и коварная, как и великий океан. Сколько же принесет она счастья и страдания людям!» Мореплаватель Кабрал не был ни пророком, ни предсказателем, но достигнутое им побережье действительно осчастливило и погубило миллионы людей разных племен и народов. Через несколько лет после невольного открытия неизвестной земли португальцы начали вывозить из нее в Европу ценное красящее дерево – бразил. Так востребованное в Старом Свете дерево дало название вначале побережью, а затем огромной южноамериканской стране. С 1530 года португальцы стали переселять в Бразилию все новые и новые отряды колонистов. Потом на эту землю позарились французы, но вскоре они потерпели поражение, а в 1567 году, окончательно разгромив соперников, португальцы основали на месте французского поселения город Рио-де-Жанейро. Удобное географическое положение, прекрасная океаническая бухта, окружающие горы и тропические леса послужили основой его процветания. Благодатная земля Бразилии давала хорошие урожаи сахарного тростника, маиса, табака и хлопка. В конце 18 века там было найдено золото, а затем и богатые алмазные месторождения. Но чтобы все это освоить, понадобились тысячи и тысячи рабочих рук. Но где их взять? Колонии португальцев были тогда немногочисленными, а местные индейцы со своим непокорным нравом мало годились для добычи золота и алмазов и для работы на плантациях. И тогда взоры предприимчивых португальцев обратились далеко на восток от Бразилии. Африка. Вот где немеренный человеческий резерв.